Глава 28. Позавтракав с Кимами в ресторане азиатской кухни, тут у нас сразу Китай, Корея и Вьетнам представлены, мы забрались в рафик и сквозь продолжающуюся заметать хрущевск метель по полчаса назад почищенной дороги поехали к выделенному корейским гастарбайтерам жилому дому. Одному из... Всего у нас 5 хрущевок ими заняты. Самое большое национальное меньшинство хрущевска получилось. Но как приехали, так и уедут. И однажды в эти дома заселятся советские граждане. «Улица имени товарища Ким Ир Сена?» — разглядел табличку на доме номер 1 Юра. «Будучи представителем коммунистической молодежи, я глубоко чту заслуги старших товарищей в нашей борьбе с империализмом», — кивнул я. «Многоуважаемый товарищ Ким Ир Сен не исключение, и я счел возможным назвать улицу и завод в моем городе в его честь». «Это достойно», — одобрил довольный Ким. Любит он папку, не сильно в этом отличаясь от нормального ребенка. «Я рад, что ты так считаешь», — улыбнулся я. Микроавтобус въехал во двор, пустая детская площадка, это нормально, корейцы на работу приезжают без детей. Они сейчас в круглогодичных пионерлагерях, отъедаются, корейских учителей им выдали, ведь образование маленький гражданин получать обязан. И мы вышли в метель, совершив короткую пробежку до подъезда. Заводы работают круглосуточно и без выходных, поэтому товарищи рабочих поделили на смены со скользящими выходными. Пока мы поднимались по чистенькой лестнице и любовались рассаженной в горшки на подоконниках растительностью, корейцы большие молодцы, следят за временным жильем без всяких напоминаний и понуканий, — поведал я Киму. «Сейчас заслуженный выходной у товарищей из квартиры 31 и 32. Туда мы идем». «Уверен, что им совершенно не на что жаловаться, но отец приказывал», — в очередной раз оправдался Юра. «И это совершенно правильно, мой дорогой друг», — успокоил я его. «Крепкие союзные отношения держатся на внимании и кропотливом исполнении договоренностей. Проверки важны, то что они укрепляют взаимное доверие». Мы добрались до 4-го этажа, и я доверил Киму позвонить в квартиру номер 31. Дверь открыли почти сразу, и мы увидели сонного, растрепанного, успевшего наесть щеки и обрасти мышечной массой, одетого в майку и семейные трусы в цветочек, корейского пролетария 30 лет от роду. Пара секунд на осознание, и он согнулся в глубоком поклоне. «Мое сердце ликует от радости при виде вас, многоуважаемый товарищ Ким! Простите мне мой ужасно неподобающий вид!» «Я же никого не предупреждал. Проверка, значит, проверка». «Доброе утро», — кивнул в ответ Юра. «Как вас зовут, уважаемый товарищ?» «Ханбём, товарищ Ким», — ответил кореец еще один поклон. «Уважаемый товарищ Хан, я здесь по поручению великого вождя», — важно поведал Ким. «Он велел осмотреть бытовые и рабочие условия наших граждан». «Забота великого вождя трогает меня до глубины души», — прослезился Ханбём. «Прошу вас, входите. Товарищ Ли, просыпайся. К нам пришел сам товарищ Ким Ир Чен Ир». Из глубины квартиры раздался грохот, который я квалифицировал как падение с кровати, и мы тем временем вошли в прихожую. «Могу ли я попросить у вас возможности подобающе одеться, многоуважаемый товарищ Ким?» — спросил хозяин жилища у с любопытством осматривающего убранство коридора Юр. Смотреть особо нечего, квартиры типовые, пол устлан линолеумом, слева прибитая к стене вешалка и шкаф, справа шкафчик для обуви и тумбочка для мелочей. На кухне газовая плита, холодильник, стол с 4 стульями и пара шкафчиков для круп и прочей фигни. На полноценный гарнитур деньги есть, но купить их столько физически невозможно, своих бы граждан обеспечить. «Вы в своей квартире, и у вас заслуженный выходной, товарищ Хан», — улыбнулся ему Ким. «Уверяю вас, ваш внешний вид нисколько нас не смущает». «Товарищ Ким!» — пискнул пролетарий, прикрыв рот ладошками и роняя слезы из глаз. «У него сегодня самый счастливый день жизни. Столько внимания и заботы от монаршей семьи. Тут из дальней комнаты в коридор выбежал сосед хана по квартире, такой же слегка отъевшийся, но успевший облачиться в мятый костюм и кое-как пригладить волосы кореец. Поздоровались, познакомились, количество счастливых слез удвоилось, и мы пошли смотреть комнаты. На прикрытом занавесками окошке горшочек с геранью. Слева от окна у стены односпальная кровать, сейчас разобранная, потому что из нее выдернули товарища хана. Напротив шкаф и комод. На последнем черно-белый телевизор. Линолеум чист, на мебели ни пылинки, за что проверивший поверхность белым платочком Юра выразил товарищу хану свое расположение. Слезы пошли бурным потоком. Навестили вторую комнату. Отличалась отсутствием телевизора. Слишком жирно будет два на квартиру выдавать. И аккуратно заправленной кроватью. Напоследок сходили на кухню и заглянули в холодильник. Полнёхонек. Оценили содержимое шкафов. Тоже не пустуют. И Юра с формального позволения хозяев жилплощади отведал ложку холодного, подернувшегося слоем жирка, супа из холодильника. «Жирно и специи в меру», — вынес вердикт. «Кто готовил этот суп?» «Я нарезал продукты, но остальное заслуга товарища Ли», — ответил хан. «Дружба и совместный труд — это важно», — одобрил Юра. «Скажите, товарищи, есть ли у вас какие-нибудь жалобы?» «Мы совершенно ни в чем не нуждаемся и никому не завидуем», — верно подданнически тараща глаза на маленького вождя ответил товарищ Ли. «Мы работаем по 8 часов, 5 дней в неделю, высыпаемся и едим 3 раза в день. Единственное, что нас печалит — тоска по родине». Не скажи он последнего, Кин мог бы решить, что здесь его гражданам лучше, чем дома, и очень на них обидится. «Сергей, выполняют ли товарищи Ли и Хан должностные обязанности в полной мере?» — обратился ко мне Юра. Абсолютно все корейские товарищи работают образцово-показательно. И когда их пребывание у нас закончится, я обязательно напишу письмо с благодарностью за таких замечательных рабочих. Ответил я чистую правду. Эксцессы, конечно, случаются. Например, любители дружбы народов в виде наших комсомольцев любят спаивать гастарбайтеров. Без злого умысла, конечно. Что порой сказывается на их продуктивности, но это нормально. И ломать корейским товарищам жизни за этого я не буду. «Продолжайте добросовестно трудиться ради торжества коммунизма, товарищи!» — выдал наказ Юра. «Уверен, вы и дальше будете являть собой образец корейского трудолюбия, не посрамив чести нашей Родины!» Корейцы проорали свой аналог «Служу Советскому Союзу». Я сфотографировал с Юрой Джехвой на прихваченный «Зенит». Но, конечно, вы получите фотографии, товарищ Ильихан. Я же понимаю, насколько эта картонка может изменить ваш статус внутри лучшей Кореи. И покинули квартиру 31, позвонив в соседнюю. Здесь восторга и слез было еще больше, потому что в квартире проживают корейские дамы. Их у нас тоже немало. Семейные пары живут вместе, а эти холостые. Очень больно бьем комсомольцев по рукам за понятные поползновения. Хочется экзотики. А потом нам разбирайся. Бьем по рукам и одиноких дам. Не хочется объяснять корейским чиновникам, почему не пьющий, скромный и легко подкаблучиваемый северный кореец должен остаться здесь с молодой женой. Юра счел 2 посещенные квартиры достаточно репрезентативной выборкой, и мы покатили на кирпичный завод имени его отца, посмотреть на рабочие условия. Производственный сектор ожидаемо привел Кима в восторг. Все в соцреалистических орнаментах, барельефах и плакатах. Колесит техника, и нам даже пришлось пропустить неспешно прошедший по железнодорожным путям товарняк. Работа кипит. А это у нас нынче почти признак святости. На проходной мы показали сопроводительные документы. Юра не обиделся, так ведь положено. надели каски и прошлись по цехам, вгоняя корейских товарищей в слезы похвалами и напутствиями. И ведь даже не предупреждал. Образцовость и показательность нужно поддерживать всегда, а не только перед визитами важных шишек. Удовлетворившись увиденным, Ким пожелал осмотреть подсобные хозяйства. Мы отзвонились куда следует с запросом добыть нам сухпай. Поездка затянется до вечера. И, поедая шаурму, покинули город, следуя за торящим нам дорогу Уралом. Грейдеров на каждый проселок не напасешься.